Вырезать плохо вооруженных солдат было ниже его достоинства. Их лазганы оставляли лишь царапины на доспехах легионеров Астартес. Позолоченные бронежилеты не спасали от болтеров. Лутрис даже не мог сполна насладиться бойней. Она была слишком однообразной и едва ли могла стать проверкой их технического мастерства или физической силы. Во главе своего отделения он прошел к широкой лестнице, ведущей на верхние этажи гостиницы. Капитан выстрелил из болт-пистолетов человека, присевшего за балюстрадой. Выстрелы легли точно в зазор между опорами. «Отделение Анделора, третий этаж», — сказал он, выстрелив еще одному солдату в ногу. Болт разорвал человеку бедро, и тот рухнул на пол. Лутрис, даже не замедлив шаг, вонзил в него меч. «Отделение колонии, четвертый этаж». «На противоположной крыше тяжелое орудие», — доложил один из сержантов. «Мультилазер». «Так вызови громовой ястреб, сержант», — ответил Лутрис. «Или я буду принимать за вас все решения». «Так точно, капитан. Запрашиваю авиаудар». Бронированным ботинком капитан детей Императора вышиб дверь в конце пролета. Он быстро проверил комнату, но внутри никого не оказалось. Разочарованно вздохнув, Лутрис вернулся к лестнице. «Капитан!» Крик раздался снизу, не по воксу. Перегнувшись через перила, Лутрис заметил отделение Аргентия, которые пятились по фойе, целясь болтерами в наружную дверь. Один из них закричал, и воины одновременно открыли огонь, хотя Лутрис не видел, во что они стреляют. «Что происходит?» – потребовал капитан. «Говорите!» Прежде чем он услышал ответ, в его ухе затрещала бусинка вокса. «Капитан, обнаружены суборбитальные корабли, быстро приближаются». «Откуда? Как они спустились?» «Мы не знаем, капитан. Орбитальное сканирование не дало результатов». Пытаясь понять происходящее, Лутрис наблюдал за отделением внизу. Двух легионеров отбросило назад, и из зияющих дыр в их доспехах хлестала кровь. Другие палили в пустоту, но их болты словно отражались от истонченного воздуха, взрываясь в пустоте. Сержант Аргентий сделал шаг с ревущим цепным мечом. Мгновение спустя его рука вместе с головой отлетели в сторону, начисто срезанной невидимой силой. Лутрис не верил своим глазам. Всего за пару секунд погибло целое отделение, их расчленили и обезглавили. «Колдовство!» – пробормотал он. Поблизости не было библиария, которые смогли бы помочь ему. Подняв силовой меч, он встал в защитную стойку наверху лестницы. Ему почудилось движение, и он выстрелил из пистолета. Снаряд разорвался в паре ступеней от основания лестницы. Еще миг, и в нескольких сантиметрах от его лица возникла пара черных, как смоль, глаз. Отшатнувшись, он понял, с кем они сражались. Воин был вдвое выше Лутриса, закованный в заляпанные кровью совершенно черные доспехи, с крылатым ранцем за спиной. Его лицо было белым, словно кость, волосы не спадали до плеч. В одной руке воин сжимал потрескивающую энергией плеть, другая же была заключена в перчатку с пылающими когтями. Призрак оскалился в бессловесном рыке и занес над Лутрисом когти. «За Императора!» – прошептал он, стремительно опуская руку. Коракс переходил из комнаты в комнату, беспощадно убивая всех встреченных по пути детей Императора. Его когти разрывали их, пылающая плеть полосовала блестящие доспехи. Добравшись до верхнего этажа, он вышел на балкон, из которого открывался вид на главную улицу. Подняв глаза, он увидел в небесах темные пятна десантных капсул. За ними виднелись следы громовых ястребов и грозовых птиц. Пришло время идти к воротам. Десантная капсула раскрылась, словно бутон железного цветка. Металлические рампы с лязгом упали на стену. Навар первым высвободился из подвески и размашистой походкой выскочил наружу. Находящаяся впереди орудийная позиция была занята обычными солдатами. Просунув когтистый палец за предохранительную дугу болтера, он сразил их тремя выстрелами. Позади него раздалось рычание и шипение корвала. Оглянувшись на раптора, Навар кивнул. Он понятия не имел, что тот пытался сказать, но интуитивно догадался о намерении брата-легионера. «За гвардию ворона!» – воскликнул Навар и бросился по стене. на ходу открыв огонь, когда из возвышающейся впереди башни высыпало отделение детей Императора. Между двумя отделениями взревели болтерные снаряды, отрывая от доспехов воинов куски керамита. На Навара упала тень, и, подняв глаза, он увидел парящего над краем стены лорда Коракса. Примарх взметнул плетью и рассек на части двух детей Императора. За Кораксом спустились с вершины башни другие гвардейцы Ворона. Их прыжковые ранцы пылали, замедляя падение. Держа наготове плазменные пистолеты и цепные мечи, штурмовое отделение приземлилось в тылу у детей Императора. За стенами раздалась пальба. Посмотрев вниз, Навар заметил слева три отделения легионеров в желтых доспехах, которые прокладывали путь по узкому дворику, все дальше оттесняя детей Императора. Имперские кулаки капитана Норица никогда бы не согласились пропустить такую победу. На крыше чуть дальше, по стене, раскрылись еще две десантные капсулы. Из них вырвались кустодии в блестящих золотых доспехах, испуская энергетические заряды из копий стражей, которые с треском рвали доспехи врагов. За стенами начали контрнаступление тарионцы, решив отомстить детям Императора за убитых собратьев. Их лазганы были не столь мощными, как болтеры легионеров, но благодаря плотности огня и упорству они все дальше оттесняли предателей к воротам. Лорд Коракс пролетел над городом, оценивая результаты сражения, а затем приземлился перед Наваром. Примарх указал в сторону центра, где взмывала в небо 300-метровая центральная башня идеальной цитадели. Навар посмотрел туда и увидел, как из капсул, упавших вокруг башни, хлестнули тысячи гвардейцев Ворона. Он узнал клювообразные шлемы Корвус первых рапторов, которые возглавляли штурм цитадели, а также подскакивающих и прихрамывающих воинов последнего поколения. Болтеры, плазма и лазеры выжигали сады и портики вражеских укреплений. Другие легионеры из ястребов и когтей выпрыгивали из громовых ястребов и открывали огонь с крыш и внутренних стен, разя отступающих детей Императора. Ввыси медленно кружили грозовые птицы, подавляя очаги сопротивления. Внутри находились резервы гвардии Ворона, готовые в любой момент вступить в бой. Это было потрясающее зрелище. Весь легион действовал как единое целое. И Навар понял, почему его примарх улыбается. «Не такая уж идеальная», — заметил Агапита. Коракс собрал совещание в бывших покоях командира гарнизона. Чем-то они напоминали ему офицерскую столовую на Ликее, когда он решил взорвать на Киаваре ядерные заряды. Пол был устлан густым ковром. Стены обиты панелями из красного лакированного дерева. На мраморных пьедесталах по всей комнате стояли красивые статуи. «Нам ее не удержать», — высказался Бран. Прекрасный алебастровый бюст Фулгрима с глухим треском раскололся на полу, когда командор нарочно облокотился на постамент. Бросив взгляд на обломки, Бран наступил на них, втаптывая в ковер. «Хорус обязательно нанесет ответный удар». «На это я и рассчитываю», — ответил Коракс. «Но нас здесь к тому времени уже не будет». «Так в чем смысл?» — поинтересовался Валерий. Он был похож на ребенка, сидя в глубоком кресле, рассчитанном на легионера Астартес, и не дотягиваясь ногами до пола. Его помощник добыл графин с вином и сейчас рыскал по разломанным стенным шкафам и полкам в поисках целого стакана. Множество тарионцев погибло только для того, чтобы отдать планету обратно предателям. «Мы уходим, вы нет», — сказал Коракс. «Скоро прибудет остальная часть твоей когорты, около 500 000 человек. Легион Виндикатус уже отбыл с Киавара с десятком титанов. Другие подразделения имперской армии также находятся в пути, а это еще около 1 000 000 солдат. Если Хорус сюда сунется, ему окажут теплый прием». «Значит, мы останемся, чтобы продолжать сражаться», — спросил Валерий. «Вы уничтожили половину укреплений». «До этого не дойдет», — произнес примарх. Он выглянул в окно, наблюдая за тем, как из вычурных башен и садов поднимается густой дым. «Гвардия Ворона уходит, но не обратно на освобождение. Наша следующая цель — Кхалгорст. Там располагается гарнизон несущих слова. Мы ударим по ним прежде, чем Хорус узнает о случившемся здесь». Коракс обернулся и взглянул на командоров. «Это не великий крестовый поход. Больше нет согласия, нет гарнизонов. Мы боремся так, как всегда боролась гвардия Ворона. Мы сражаемся и отступаем. Мы наносим удар и избегаем удара в ответ. Есть другие, кто будет противостоять всей мощи предателей. И я поддерживаю их. Но одним этим способом в войне не победить. И мы восстановим былую численность. Медленно, как и прежде. Но становясь сильнее, пока наши враги слабеют. Изменники позволили гвардии Ворона выжить. И эта ошибка дорого им обойдется. Мы будем сражаться с Хорусом при любой возможности, пока не истощим его силы. Мы не можем победить воителя в одиночку, но приложим все усилия, чтобы он не одержал быстрой победы.